за 9 месяцев до этого. Конец зимы. В октябре 1974 года председатель Верховного суда ФРГ Гюнтер фон Дренкман праздновал свое 64-летие. Шампанское лилось рекой, гремела музыка, гости веселились как могли. В разгар праздника в дверь позвонили. Счастливый новорожденный открыл дверь. На пороге стояла красивая златовласая девушка с громадным букетом алых роз. Немного растерявшись, Дренкман взял цветы у нее из рук. Тогда на пороге появилась вторая девушка, на этот раз брюнетка, и в упор расстреляла судью из автомата. Эту акцию провели террористы из легендарной организации РАФ, ячейка Красной Армии. Красноармейцы много лет безнаказанно терроризировали Германию. Дотла сжигали супермаркеты, из гранатометов обстреливали правительственные здания. В гриме, в париках врывались в тюрьмы и освобождали товарищей. В рядах РАФа состояли не только бывшие ангелы ада, но и правнучка Гегеля, несколько высокооплачиваемых юристов и модных журналистов. О том, что все свои акции эта публика планирует и проводит как авангардные хэппенинги, писали все газеты Европы. Когда гости фон Дренкмана высыпали в прихожую, именинник был уже мертв. А в поздравительной открытке, воткнутой в букет, было написано: «С днем рождения тебя, Гюнтер! И помни, РАФ никогда не прощает своих врагов». Той весной, когда Даниил дописывал книгу, эти немецкие радикалы казались ему героями комиксов. Он был уверен, что никогда в жизни, в своей жизни, не встретит таких. Несколько месяцев спустя он прошел предварительные проверки и стал полноправным членом боевой группы прямого действия. Подвиги рафовцев перестали быть для него чем-то сверхъестественным. Один раз после беседы майор попросил Даниила задержаться еще немного и положил на стол папку с надписью «Прямое действие». «Прочтите, Даниил Владимирович, здесь почти все, что нам известно о ваших новых товарищах. Вам будет полезно с этим познакомиться. Может быть, вы добавите что-то, что мы упустили. А я, если не возражаете, схожу, выпью кофе». Он вышел за дверь, Даниил открыл папку. Внутри лежало 40 страниц справок и докладных. Сухим канцелярским языком они сообщали следующее. История действия начиналась безобидно. Всего-навсего с кружка студентов, вузовских аспирантов и начинающих журналистов, в свободное время читавших модных европейских леваков и запрещенных после революции классиков марксизма. На собраниях кружка они обсуждали прочитанное и мечтали, как перевешивать всех, кто мешает им жить. Мало ли в те годы было таких кружков. Под скрежет «Эксплойтед» в магнитофоне парни болтали о легализации наркотиков, устраивали вечеринки в поддержку колумбийских «Герильерос» и почти каждый раз после собрания отправлялись выпить пивка. Шуткой это перестало быть в тот момент, когда они решили поделиться прочитанным с массами и взялись за издание газеты. На редакционном компьютере одного из знакомых за пару вечеров они разработали макет газеты. Кто-то, решив, что съездить с семьей на юг ему менее интересно, чем напечатать всамделишнюю газету, дал денег на тираж нескольких первых номеров. Все вместе они придумали энергичное название «Прямое действие» и написали передовицу. Время шло, отцы-основатели уходили делать карьеру или окунались в семейный быт. На их место приходили другие. Теперь газета выходила регулярно и печаталась в настоящей типографии. Тираж рассыпался по адресам региональных ячеек. В ответ ячейки присылали на адрес бюро взносы и денежные пожертвования. Денег все равно не хватало. Когда под угрозой оказался выход газеты, была проведена первая в истории действия экспроприация. Ночью несколько активистов вломились в 24-часовой магазинчик на окраине. Они приставили кассирше к горлу нож и забрали всю выручку. После этого на заседании бюро была единогласно принята резолюция о переходе к активной террористической деятельности. «Настал момент, когда мы должны бросить открытый вызов системе. Люди должны видеть, мы не смирились. Мы готовы врываться в сознание масс с помощью Калашникова и динамитных шашек». Ну и так далее. Хорошо сказать «переход к террору», а против кого направить первый удар? Следует ли избегать человеческих жертв? Или наоборот, чем кровавее будет дебют, тем лучше? Где взять оружие? В то время, 4 года назад, движение возглавлял персонаж, упоминавшийся в папке под псевдонимом «Борода». Именно он взялся устроить первый в истории действия теракт. Несколько месяцев «Борода» объезжал региональные ячейки движения. Он искал 2-3, лучше больше, но хотя бы 2-3 решительных парней, способных не только болтать за кружкой пива. В Москве двое студентов заявили, что согласны заложить взрывное устройство под ближайший к столице газопровод. На то, чтобы по армейскому учебнику выпарить полкило нитроглицерина и соорудить из него способную взорваться мину, ушло 2 недели. После этого один из студентов на пригородной электричке съездил к газопроводу. Второй обзвонил несколько газет и телекомпаний и сообщил, что ответственность за взрыв прямое действие берет на себя. Устройство обнаружили за 20 минут до того, как оно должно было сработать. Ни одной публикации в прессе так и не появилось. Но начало было положено. Бюро торжествовало. Следующую неделю все в действии только и говорили о том, как славно они начали. Какую динамитную войну устроят в ближайшее время. А затем Борода был арестован. Оперативники ФСБ вломились в его петербургскую квартиру. Тем же вечером в Москве были арестованы оба боевика. Без руководства боевая группа все равно не осталась. Еще месяц спустя ее возглавил Густав. Кто он, откуда взялся, почему решил сотрудничать с движением? Этого до сих пор не знает никто. Ходили слухи, что раньше Густав был как-то связан с армией, может быть, даже с армейской разведкой. Вспоминая его черные до плеч волосы, Даниил в этом сомневался. Поговаривали, что в свое время Густав сидел, но никаких уголовных прихватов заметно в нем не было. В Петербург на заседание бюро он приехал всего с одним чемоданчиком. В чемоданчике лежало 10 тысяч долларов и автомат, который он снял собственноручно убитого в глуши часового. Его кандидатура была утверждена на бюро единогласно. Уже через пару месяцев в распоряжении группы было несколько пистолетов, автомат, боеприпасы, пуленепробиваемые жилеты, бинокли, медикаменты, одежда, несколько париков и ксерокс, на котором Густав предполагал печатать листовки. Он лично снял несколько квартир и лично проверял каждого кандидата в боевики. В феврале позапрошлого года группа дебютирует. В Москве профессионально, без единой зацепки для следствия, взорван целый этаж одного из военкоматов. Скоро о боевой группе писали все газеты страны. «Что скажете, Даниил Владимирович, нашли какие-нибудь неточности?» Майор закрыл за собой дверь и сел напротив Даниила. Неразговорчивый мужчина, четко знающий, что и когда делать, какие вопросы нужно задавать и какие ответы он хотел бы получить. Даниилу нравилось, что в этом здании все происходит четко и аккуратно. Здесь работали мужчины, занятые делом. Те, кто был способен приказывать, исполнять приказы. Все в одинаковых пиджаках, с острыми, как лезвие бритвы, стрелками на брюках. Все части слаженного механизма. И он тоже его часть. Успокаивающее ощущение включенности в общее дело. Наоборот, узнал кучу нового. Откуда это у вас? Антитеррористической деятельностью в стране занимается несколько независимых структур. Два управления ФСБ. Особый отдел при МВД. Армейское антитеррористическое подразделение. Специальный комитет при президенте. У какой-то из этих структур в действии тоже имеется свой человек. У какой именно, не знаю, но, разумеется, этот факт, он должен остаться между нами. Кто бы это мог быть? Раз уж мы пустились в откровенные разговоры, я тоже хотел бы вас спросить. Буду рад ответить. Моя работа все еще нужна вам? Вы являетесь наиболее ценным сотрудником из всех, что у меня есть. Я дорожу нашим сотрудничеством. Готов сделать все, чтобы оно продолжалось. Даниил опустил глаза и потянулся за сигаретами. Полгода назад он вошел в этот кабинет впервые. С тех пор многое изменилось. Сильнее всего изменился он сам. Тогда чего вы ждете? Что вы имеете в виду? Я работаю с вами уже больше, чем полгода, так? Так. Я сообщил вам столько, что хватило бы на дюжину показательных процессов. Чего вы ждете? Вам известны имена, адреса, даты. Все, что вы хотели узнать. Больше я ничего не смогу сообщить. Выше уровня, которого я достиг, мне не прыгнуть. Почему вы их не берете? Даниил Владимирович, наши отношения основаны на доверии. Пусть так и останется. Другое дело, что по роду своей работы я не имею права рассказывать вам все. Вы меня понимаете? Я вас понимаю. То, что вы сообщаете нам, крайне важно. На суде мы используем каждое ваше слово. Но время для суда еще не пришло. Мне еще не дан приказ начинать аресты. А кто должен дать этот приказ? Те, кто рано или поздно его дадут. Пока вы выжидаете, прямое действие занимается очень прямыми действиями. Я рассказывал, сколько человек они убили. Я вас понимаю. Представляю, как вам нелегко. Я действительно не могу ничего сделать. За окном виднелся дом с мокрым фасадом, а на доме лежал снег. Все вместе было похоже на седого негра. Даниил затушил докуренную сигарету. Было еще одно, может быть, самое важное. Как бы поделикатнее... «Да, Даниил Владимирович. Мы уже говорили с вами об этом. Что-то не так? Я имею в виду свои деньги. Мы договаривались, что вы заплатите мне сразу, как я выведу вас на Густава». «Да, мы договаривались. На Густава я вас вывел. Даниил Владимирович, деньги будут сразу же, как только мы его возьмем». Он пробовал настаивать. Он говорил, что сделал свое дело. Дальнейшие их проблемы. Он даже сказал, что у него нет больше сил общаться с подонками. Он требовал, чтобы ему заплатили. Ему не заплатили. Тогда он сказал: «Я хочу выйти из игры». Наверное, не следовало говорить об этом майору, но это была правда. Когда он впервые услышал о бунгало на берегу, он не обратил внимания на эти слова, потом вспомнил о них и обратил. С тех пор, как он вошел в боевую группу, как боевики Густава при нем убили первого человека, он хотел лишь получить свои деньги. Забрать Полину, уехать, скрыться, жить на берегу Лазурного Ласкового океана, пить кофе и ром, стучать на компьютере, забыть, что когда-то он действительно жил так, как сейчас. Вечером они с Полиной отправились заниматься шопингом. Полина сказала, что ей срочно необходимы новые духи и туфли. Хорошие новые туфли. Плюс неплохо бы купить белья. И позавчера в British House она видела такую кофточку, что он, писатель, террорист и супершпион Данила Сорокин, проглотит язык и теперь будет общаться с конспиративными сотрудниками в письменном виде. «Возьми у своего майора деньжат, ладно?» «Ладно», — сказал Даниил и попросил майора выписать ему $3000. На представительские расходы и для наведения необходимых связей. Майор выписал. По поводу таких сумм он никогда не спорил. В общем-то, на покупке Полина зарабатывала сама. Последнее время она зарабатывала намного больше, чем Даниил. Каждое утро она уходила на работу в банк. К Юрию Анатольевичу. Где у нее был кабинет с дорогой офисной мебелью и компьютер парой уровней круче того, на котором Даниил строчил свои опусы. Каждые 2 недели она приносила оттуда зарплату в длинном синем конверте. Несколько раз Даниил пытался выяснить, чем она занимается на работе. Потом плюнул. Оплачивался ее труд прилично, что не мешало ей, как девочке, радоваться каждой сотне долларов, приносимой в дом Даниилом. «Денег не бывает много», — хихикнула она, и Даниил чувствовал, как внутри у него все рушится от любви к этой белозубой, золотоволосой, желанной девушке. Она во всем была такой, жадной. Она быстро ела, много и не пьянее пила, могла всю ночь танцевать и делать секс, а потом, так и не поспав, поехать на работу. Для нее это было просто. Делать секс всю ночь подряд. Он отлично помнил, как она... Впрочем, что за мазохизм? Они ходили по модным бутикам. Полина мерила все, на что падал взгляд. Даниил покупал все, что она мерила. Спустя 3 часа от суммы, выданной майором, не осталось и половины. Куплены были духи, кофточка из British House, туфли, точно такие же, как пара дюжин остальных ее туфель, стоявших в прихожей. Ароматизированные шарики по 2,5 бакса за штуку, которые для благоуханности следовало класть в стопки чистого белья, и еще 2 пакета нужных, ненужных и дорогих вещей. Они шли по гостиному двору. Даниил рассказывал Полине об утреннем разговоре. «Почему их не арестовывать? Все же подготовил. Все равно тянут, уроды». «Может, есть причины, о которых ты не знаешь? Например, может быть, кому-то выгодно, чтобы они оставались на свободе?» «Прекрати, они террористы, а мой начальник – майор спецслужбы. Если он пристроит их на нары, ему орден дадут». «О, смотри-ка, Пит, это же писатель! Здорово, писатель!» Даниил скривился и пожал руку султану. Тот тоже состоял в действии и считался приятелем Даниила. «Ты че вырядился?» Даниил был одет так, как обычно одевался, выходя куда-нибудь с Полиной. На султане были все те же армейские ботинки, все тот же палестинский платок. Рядом с ним стоял невысокий паренек. «Знакомься, писатель, это Володя Пит. Позавчера Володя вернулся из зоны. Мы отжигаем. А вы?» Володя Пит улыбнулся и протянул Даниилу руку. Ладонь у Володи была грязная. Они выбрались на галерею, чтобы выкурить по сигарете. На Садовой горели фонари. В их желтом свете, напоминавшем детство и Новый год, падали громадные снежинки. Одетые в теплые куртки и шубы, мимо шли люди, только что купившие себе целые сумки нужных и дорогих вещей. А они стояли и слушали, как султан, ни на секунду не останавливаясь, говорил о героине, которую недавно наконец попробовал, о девушках, которых называл гражданочками, о том, что хряк, сука, в рот имеемая, так и не отдал ему $5 США, а ведь клялся, что всего на 2 дня берет. Прохожие недоуменно косились в их сторону. Даниил чувствовал, как превращается в камень рука, держащая его под локоть. Потом султан сказал: «Здорово, что мы с тобой, писатель, встретились!» «Да, здорово!» «Лысого-то видишь?» «О боги, какого лысого?» «Нет, не часто. Чё вообще у тебя нового, писатель?» «Всё по-старому. Пишу иногда для глянцевых журналов. Один здесь, за углом. В самом, можно сказать, престижном районе города». «Да! Скоро, может быть, в тёплые края уеду. Туда, где море, жёлтый песочек и кьянти с кока-колой. Жду не дождусь». «На какие деньги ты в тёплые края собрался? Пишешь, что ли, чего-нибудь?» «Пишу. Книгу?» «Нет, книг я больше не пишу. Невыгодно. Переключился на модные журналы. Мне тут англичане заказ для одного журнала подбросили, так что зашиваюсь. Обещают заплатить столько, что сдохнешь от зависти». Потом султан начал прощаться. Даниил еще раз пожал грязноватую руку только позавчера вернувшемуся с зоны Володе. «Сорокин, где ты находишь таких приятелей?» «Это не приятели, это товарищи по партии». У нее было выражение лица то, которое он терпеть не мог. Глядя в такое ее лицо, он каждый раз чувствовал себя виноватым. «Чем они тебе не понравились? А чем они понравились тебе? Что я должен был сделать? Притвориться, что я и не узнаю их?» Обрати внимание, ты встречаешь таких подонков каждый день. Тебе не кажется это странным? Как звали вчерашнего красавца? Сердюк. Накануне он пригласил Полину в Дикий Пони. Сердюк попросился пойти с ним. Он тоже был товарищем по партии. В пабе Сердюк не нашел ничего лучше, как развлечь Полину светской беседой на тему «Когда я в последний раз лечился от сифилиса, то помню, был со мной такой случай». Интересно, а в городе еще остались отбросы общества, с которыми ты пока не знаком? Она остановилась у витрины с фиолетовыми манекенами и, наклонив голову, полюбовалась на желтый в красный горошек купальник. «Зачем ты сказал им про юг?» «Какой юг? Куда мы уедем отсюда?» «Ты только обещаешь. Мне надоело ждать. Я хочу на море». «Хочешь, я куплю тебе этот купальник?» «Теперь уже я точно договорюсь. Сегодня майор сказал, что ждать осталось, ну, может, пару месяцев. Сейчас февраль. Как раз к маю и уедем. Теперь уже точно. Сейчас там все равно холодно. Покупать купальник?» «Покупай». Стоя возле кассы, он наклонился к ее шее и прошептал: «Ты хочешь со мной уехать?» «Хочу», — сказала она и улыбнулась. Выходя из гостиного двора, он верил, что все будет именно так. Оставались мелочи — дожать майора насчет денег и уехать. Он еще не знал, что вместе им осталось быть меньше 3 месяцев.